«Может, ты и прав», — сказала Рейка, теребя в руках зажигалку. «Но дело в том, Ватанабе, что у меня есть на то свои причины. Если хочешь, как-нибудь расскажу». Я кивнул. «А как наука? Ей лучше?» «Да, мы так считаем. Первое время она была в таком смятении, что мы за нее сильно переживали. Сейчас успокоилась, уверенно разговаривает и может спокойно выражать свои мысли. Одним словом, на пути к выздоровлению. Однако ей нужно было начать лечение намного раньше. Симптомы появились, когда умер Кидзуки. Об этом должны были знать ее семья и она сама. Ну, к тому же семейные обстоятельства». «Какие обстоятельства?» – удивился я. «А ты не знал?» В свою очередь еще больше удивилась Рейка. Я помотал головой. «Тогда спроси об этом у Наока сам, так будет лучше. Она о многом собирается честно тебе поведать». Рейка еще раз помешала ложечкой кофе и сделала глоток. «И еще. Есть одно правило, о котором лучше сказать тебе сразу. Вам с Наока нельзя оставаться вдвоем, такие порядки. Наедине с посетителем оставаться запрещается. Поэтому постоянно требуется присутствие наблюдателя, то есть меня. Так что извини, но с этим придется смириться. Хорошо?» «Хорошо», — улыбнулся я. «Но ты не стесняйся, разговаривай с Наока о чем захочешь и не обращай на меня внимания. Я знаю о вас, пожалуй, все». «Все?» «Почти», — ответила она. «Ну а как иначе? Мы ведь проводим групповые сессии, поэтому знаем друг о друге много разного. К тому же постоянно беседуем с Наока наедине. Здесь особо скрывать нечего». Я пил кофе и смотрел на лицо Рейка. «Если честно, я не совсем понимаю, правильно ли поступил по отношению к Наока в Токио. Долго об этом размышлял, но до сих пор не могу дать себе ответ». «Этого не знаю ни я», — сказала Рейка, — «ни Наока. Вы сами должны это обсудить и понять. Ведь так? Что бы ни происходило, все к лучшему. Лишь бы вы понимали друг друга. А о том, правильно это или нет, можно подумать после». Я кивнул. «Думаю, мы втроем сможем друг другу помочь. Ты, Наока и я. Быть честным и друг другу и хотеть помочь — вот главное. Временами от такого треугольника очень даже неплохой эффект. Ты сколько здесь пробудешь?» «Послезавтра вечером хочу вернуться в Токио. На работу нужно, а в четверг у меня контрольная по немецкому». «Хорошо, тогда оставайся у нас. И денег с тебя никто не возьмет, ты поговорить сможешь вдоволь, не обращая внимания на время». «У кого это у нас?» «У меня и Наока, комнаты раздельные, есть диван-кровать. Так что за ночлег не беспокойся». «А ничего, что так, в смысле, что посетитель-мужчина ночует в комнате женщин?» «Ну ты же не полезешь ночью к нам в спальню и не станешь по очереди насиловать нас?» «Конечно, нет». «Тогда какие проблемы? Ночуй у нас. Поговорим обо всем не спеша, так будет лучше. Сможем лучше понять друг друга. Послушаешь, как я играю на гитаре, говорят, неплохо». «Вам действительно это не в тягость?» Рейка зажала во рту третью сигарету, скривила уголки рта и прикурила. «Мы вдвоем уже говорили на эту тему. И вместе приглашаем тебя. В частном порядке. Думаю, такое предложение лучше вежливо принять». «С удовольствием», — сказал я. Морщины в уголках глаз Рейка стали глубже, и она посмотрела мне в глаза. «Как-то странно ты говоришь», — заметила она. «Не хочешь ли ты сказать, что подражаешь тому пареньку из над пропастью воржи?» «Да ну!» — рассмеялся я в ответ. Рейка смеялась, не выпуская сигарету изо рта. «А ты человек прямой, по тебе видно. Я здесь давно и столько за это время повидал разных людей. Я разбираюсь, кому открыть душу можно, а кому нет». «Вот тебе можно. Если точнее, ты можешь распахнуть человеку душу, если захочешь». «И тогда что?» Рейка весело сложила на столе руки. «Человек поправится». Пепел упал на стол, но она этого не заметила.